Глава 23. Винсент. Есть такие вещи в жизни, которые надо делать быстро. Оторвать пластырь рывком принесет меньше страданий, чем отклеивать по частям и медленно. Мне стоило услать Жасмин раньше. Моя дальновидность полностью исчезла с ней. Я обезболил все вокруг, но не устранил причину, и эта причина убила нас в итоге. Недооценивать отца – самая моя большая глупость. Я предполагал, что он будет играть грязно, но не думал, что настолько. Отец отвлек мое внимание тихими махинациями. Сначала пошли бумаги. Курьеры приносили повестки и уведомления, телефоны надрывались от звонков юристов, а на почте копились запросы проверяющих – уточнить, пояснить, представить. Едва заметно, но чувствительно. Я делал вид, что закопался в делах и не вижу всех его игл, которые он втыкал в меня с ярым упорством. Привычные механизмы начали скрипеть и заедать, выдавать мелкие, но раздражающие сбои. Банки осторожничали, кредиторы стали требовательнее, а контрагенты холоднее. Приглашенные эксперты хором сомневались в моей компетентности. Бумаги выглядели безупречно, полная загрузка и стабильная выручка. Но на ресепшенах пусто. Деньги гоняли кругами, перекидывали со счета на счет, растворяя в комиссиях за управление, рекламу, ремонт. Имущество уводили тихо. Корпуса продавали своим же фирмам и тут же брали у них в аренду. Землю и здание закладывали банкам. Это не было прямым ударом, скорее мелкий колючий град, который незаметно превращался в шторм. И я с ним боролся как мог. Одного отец не учел, я все видел и тоже не сидел просто так. У меня уже толстела папочка с его грязными аферами, за которые ему светило несколько лет тюрьмы. Но параллельно, надеясь на благоразумный исход, я все же запустил прозрачный механизм борьбы. Организовал расследование левых сделок. Усилил документы траста, обновил кредитную документацию, обсудил с фондом протокол взаимодействия и независимого консультирования и даже подготовил переговорный пакет для выхода отца из бизнеса и выкуп его акций. Вряд ли бы эти действия пригодились, но мне надо было показать, что я тоже вооружаюсь. Хотя, наверное, именно это и подтолкнуло его к более резким шагам. Тем шагам, которые я, мать твою, совсем не ожидал. День среды начинался вполне обычно. Совещания, переговоры, звонки, документы. И именно сегодня моя тревожность била в колокол. Вчера я встречался с фондом, и отец это знал. А еще недавно он ездил на гольф, где у него прошла беседа с отцом Лиззи. Мои шпионы все мне донесли. Я то и дело поглядывал на экран. Жасмин написала, что уже закончила и едет домой. И в какой-то момент я расслабился. Висело и другое сообщение от отца. Он хотел встретиться и поговорить. Надо же. До этого просто вламывался ко мне в кабинет, а теперь приглашал выпить чашечку кофе. В его угрозе «это твой последний шанс» я не нашел ничего опасного, хотя стоило бы. Мне нечего сказать, поэтому я просто проигнорировал. В конце концов, когда ему нужно будет со мной пообщаться, он знает, где меня искать. Я сам виноват, что пропустил все знаки. Эта ошибка стала слишком дорогой. Уже вечером, собираясь домой, на телефоне высветился номер охраны. Именно в этот момент кончики моих пальцев похолодели. «Мы ее упустили! Она просто исчезла!» — лепетали они. «Она села в такси, а потом ее внутри не оказалось. Мы следовали за машиной до самого дома, и она не останавливалась». Я быстро включил отслеживание, поблагодарив мудака Эмиля, и точка мигала возле заброшенного старого завода. Того завода, что собирался выкупить отец Лиззи. Он же хотел его перестроить и запустить. Назвав им адрес, я помчался на парковку. У меня в багажнике только метательные ножи. Я действительно пущу их в ход против своего отца. Если он хоть волосинку ее тронет, даже думать не стану. И все же. Рациональное зерно билось где-то в голове. Это не Ферре. С ним так не пройдет. На всякий случай я набрал службу спасения и быстро объяснил, что в заложниках находится девушка. «Предположительный похититель!» Я на мгновение задержал дыхание и сжал руль. «Антуан Дюваль!» — выдохнул я. «Патрульные уже в пути!» Втопив газ и нарушая все правила дорожного движения, я мчался вперед. Звонил отцу, но он не отвечал. Минуты тянулись вечно, и в голове не укладывалось, что отец пошел на такую глупость. Но загнанные в угол люди часто совершают необдуманные действия, и Антуан Дюваль не исключение. Он в бешенстве и способен на что угодно. Я почти выпрыгнул из машины, когда приехал. Напихав ножи, помчался внутрь. Меня не беспокоило, что мои шаги эхом разлетаются по старому заводу. Здесь запах сырости и смерти. Света почти нет. Но под потолком сбоку я уловил движение. Не помню, как взлетел наверх. Кажется, даже не запыхался. И на последней ступеньке остановился. Отец сидел на стуле. Жасмин висела на крюке подъемного крана, руки обмотаны веревками, едва цеплялась ногами за край железного выступа. Ее рот был связан. Глаза наполнились ужасом, но она не кричала, только глубоко дышала. «А вот и сын пришел!» Ни капли не удивившись, промычал отец. «Начнем представление!» Он достал пистолет и прицелился. «Остановись!» — крикнул я. «Что, уже готов со мной поговорить?» «Ну хорошо. Я тут понял, что всю жизнь выращивал змею». Мои руки нащупали нож. Мне надо разговорить, ублюдка, ослабить бдительность. Сердце билось о ребра, и я медленно подходил, перекрывая Жасмин. «Не глупи, отец. Ты ведь знаешь, что я не оставлю это просто так. Ты попадешь за решетку». «Судя по тому, что ты на меня собираешь, мне и так она грозит». «Откуда?» «Думаешь, я совсем дебил?» — рявкнул он, резко выкинув руку вперед. Я успел швырнуть нож, попав ему в запястье, но он выстрелил. Грохот от оружия отразился в моем сердце. Оно упало в пропасть. Жасмин все еще барахталась, но теперь только на одной веревке. Мгновенно я схватился за другой нож, но отец был быстрее. Рывок, и в его второй руке оказался еще один пистолет. Теперь дуло смотрело на меня. «Ублюдок!» — шипел он, тряся окровавленной ладонью. «Да, пусть лучше в меня целится. Я не вынесу, если потеряю Жасмин». «Мы еще можем прийти к, мать твою, соглашению!» — цедил отец сквозь зубы. «Ты отдаешь мне все документы на меня и уходишь из бизнеса. Мы забываем, как друг друга звали. Оставлю тебя ни с чем, мерзавец». «А если откажусь, убьешь Жасмин?» «Ты в тупике». Он перевел оружие на жену. «Хорошо!» — выкрикнул я. Отец засмеялся. В эту секунду я понял, что облажался. Я показал свой выбор, свою сторону. Его цель — убить во мне все живое, а не договориться. Он знал, что я приду, прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает. Он психопат, жаждущий понять человеческую сущность, ту сущность, которая всегда была ему чужда. Антуан Дюваль никогда ничего не боялся, потому что не мог. И не любил по этой же причине. Он не мог простить, что его сын, его вещь, принадлежавшая ему годами, вдруг пошла против него. «Поднимите руки вверх и положите оружие!» Услышали мы крик полицейских внизу. По лестнице уже кто-то бежал. Отец прицелился, но я одним рывком повалил его. Пуля просвистела мимо. Мы катались по полу, дрались и не жалели друг друга. В какой-то момент я увидел полицейского на лестнице противоположной стены, он целился. Антуан лежал подо мной, он дернулся к пистолету, но я поздно среагировал. Мой лоб ощутил горячее дуло, заставив замереть. «Бросьте оружие!» — кричал полицейский сбоку. Сзади уже прибежал кто-то, и я чувствовал, как они тоже остановились. «Ты же не убьешь сына на глазах у всех? Игра закончена, Антуан Дюваль», — прошептал я, поднимаясь вместе с ним. Моя охрана стояла за спиной и тоже целилась в отца. Демоны бесновались, кричали, чтобы я его прикончил. У меня еще несколько ножей. Но, Жасмин, я не мог пожертвовать нашим счастьем. Отец больше не помеха. Он сядет, а мы заживем прекрасной жизнью. Твоя мать была слабой, и ты весь в нее. Я заберу тебя в ад вместе с собой. Время замедлилось. Или я так это видел? Мозг соображал быстрее, чем зрение. Моя рука потянулась к ножу, но поздно. Слишком поздно. Антуан смотрел мне в глаза, и я видел, что он задумал. Ледяное море и то теплее. Это взгляд убийцы, который пришел сделать дело. Он не остановится. Ему не интересна компания, не интересны активы и фонды. Цель отца — добраться до моего сердца и выпотрошить его, сделать таким же. Он не даст мне дышать. Никогда. «Убьешь меня или спасешь девчонку?» Вот что я прочитал в легком прищуре. Я рванул к жене. Его движение руки было молниеносным. Два выстрела и еще несколько из оружия полицейских. «Нет!» — заорал я. Веревки разорвались, и девушка полетела вниз. Я не успел схватить. И почти выпал бы, если бы кто-то из моей охраны меня не поймал. Здесь два этажа, но внизу старые железные станки. Ее тело, как у куклы, ударилось о машины и отскочило в сторону. Я кинулся вниз. У меня звенело в ушах, а глаза ничего не видели. Только шум дыхания разносился внутри. Что с отцом? Плевать! Он это заслужил, но Жасмин! «Бригада скорой в пути!» Слышал я крик одного полицейского. Внизу меня встретил другой и преградил дорогу. Я почти врезался в него. «Нельзя!» Рявкнул он, а потом обратился к моей охране. «Держите его!» Мои руки схватили. Я пытался вырваться, но меня держали крепко. «Пустите, твари! Уведите его нахрен! Жасмин, я вас уволю! Убью! Пустите!» Меня тащили назад, на улицу. Там уже подъехала скорая, и врачи выскочили с каталкой. «Жасмин, там моя жена! Пустите, твари!» Мой голос срывался, а горло сдавило. Я с трудом дышал. Через минуту приехали еще полицейские, и меня закрыли в машине. Я ничего не видел. Мне не давали выйти и что-то узнать. Я чувствовал себя бешеным зверем в клетке. Только через полчаса дверь открылась, и ко мне заглянул медик. Он что-то спрашивал, но я попытался выскочить. «Дайте ему уже успокоительные!» — рявкнул на врача полицейский. Я пришел в себя только после укола. Но внутри зияла дыра, а звуки доносились, как сквозь толщу воды. Мне ничего не говорили про Жасмин. «Мы отвезли их в больницу. Ими займутся. Они в надежных руках». «Кто эти они?» Меня интересовала только жена. Мои глаза смотрели в одну точку, когда я сидел в машине скорой и давал показания. «У нас еще будут вопросы. Мы позже с вами свяжемся, господин Дюваль». Я слышал, как сквозь толщу воды. «Мне уже можно ехать?» «Да, у нас пока все». Шатаясь, я вышел из скорой. Ко мне подскочил охранник. «Я довезу!» «Ты уволен», — безразлично произнес я. Перед моими глазами все еще было распластанное тело Жасмин. «Вы не можете везти в таком состоянии!» Он взял у меня ключи и довез до больницы, где я провел несколько часов у операционной. Уже в час ночи ко мне вышел врач и покачал головой. «Это самый жуткий день в моей жизни».